Пролог. Продолжается слушание дела Северуса Тобиаса. Как его там дальше? Начал второй день заседания секретарь Визингамота Персиваль Уизли. Перси, не гони, читай уже давай. Прервал его Фред Уизли. Что я буду читать? Сегодняшний выпуск ежедневного пророка. У меня эту увесистую тетрадку вчера конфисковали. Буквально из рук выдрали. Плохо держал. Тебя всего лишь до двери доволокли. Ехидно произнес Драко. У кого-нибудь, случайно, нет с собой антипохмельного зелья? А то мистеру Поттеру слегка нехорошо. Деловито поинтересовалась Муфалдах Мелкирк. Где-то было, Люциус Малфой начал быстро хлопать себя по карманам и, наконец, вытащил хрустальный флакон со спасительной жидкостью. Его готовил сам профессор Снейп. Поттер, не побрезгуете? Поттер протянул дрожащую руку к флакону и умудрился все выпить, не пролив ни капли. Кстати, мистер Малфой, не соблаговолите ли вы сдать весь запас спиртного, которое вы наверняка умудрились пронести в зал? Наглый поклеп. Люциус, отдай лучше сам, иначе тебя обыщут, мило улыбнувшись, произнес Кингсли. Фу-фу-фу, Кингсли, ты ведешь себя как Аврор, вечно последнее отобрать хочешь. Это ты сейчас пошутил? Да, что, это было не смешно, удивился Малфой. Ты мне зубы-то не заговаривай. Кингсли постучал одним пальцем по столу перед собой. «Поставь все сюда». Малфой вздохнул и начал вытаскивать все свои 5 бутылок огневиски и ставить их на стол перед председателем. После каждой извлеченной бутылки глаза у Кингсли непроизвольно расширялись. «Это все?» — с сомнением произнес он. «Да, ты уверен, обижаешь. Вытаскивай последнюю. Ты меня просто без ножа режешь». Малфой начал доставать очередную бутылку откуда-то из района голеней. «Вот ответь мне». Почему во время бесконечных обысков в Мэннере Авроры ни разу даже не заглянули в библиотеку? Зато винный погреб обыскивали до тех пор, пока там не осталось ни одной бутылки, и обыски-то сразу прекратились, когда последняя бутылка чудесным образом испарилась. Люциус, ты еще пока не оправдан. Молчу, молчу. Может, мы уже начнем? Ласково спросила Эйлин. Перси, детка, подойди сюда. Начнешь читать вот отсюда. Различные эксперименты отдела тайн. Я думаю, озвучивать не нужно. Поэтому начнем с 1 сентября 1991 года. Гарри, ты помнишь, что это была за дата? Я приехал в Хогвартс, в точку. Итак, начнем. Перси, читай. Глава 1. Распределение. 1 сентября 1991 года. Это наконец-то свершилось. Гарри Поттер приехал в Хогвартс. Мальчишка как мальчишка. На своего отца оленя похож. Судя по всему, маленький Малфой не смог сдружиться и, по-видимому, не сдружится с Гарри никогда. Все испортила эта грязная тряпка, которая отправила Поттера в Гриффиндор. А ведь ей были даны четкие указания. Отправить мальчика в Слизерин. Она, видите ли, прислушивается к мнению детей. К моему мнению она в очередной раз не прислушалась. И вот как теперь мне воспитывать нашего избранного, это задание с меня никто не снимал. Как и во время всех остальных распределений, мы с Эльбусом играли под столом в карты. Минерва постоянно косилась на нас и горестно вздыхала. В общем, ничего нового. Мы с Крестным прервались лишь однажды, чтобы получше рассмотреть Поттера. Директор обратил мое внимание на то, что вид у мальчика несколько испуганный. Приглядевшись, я увидел, что коленки-то у него и, правда, дрожат, и мысли такие яркие и громкие, что мне даже читать его не нужно было. Он испуганно пытался представить, что может случиться, если он не подойдет ни одному из факультетов. Покачав головой, я решил его немножко развлечь, показав ему мою самую заветную мечту, которая была у меня в его возрасте, но так и не воплотилась в жизнь. Представив на своем месте Гарри, вот он сидит на табурете с шляпой на голове, проходит минута, другая, а потом 10 и 20, и, кажется, что уже прошла вечность, а шляпа все молчит. Молчит до тех пор, пока профессор МакГонагалл не срывает ее с головы Гарри и не сообщает ему, что, по всей видимости, произошла ошибка, и ему лучше сесть на обратный поезд до Лондона. От мечтаний меня отвлек тычок локтем в бок от Альбуса, который для этого даже перегнулся через сидящего между нами Квирелла. «Ты ему что-то показываешь?» «Да». «И что ты ему, изверг, показываешь?» «Мальчика сейчас удар хватит. Видишь, как он побледнел-то?» «Я показываю ему мою самую заветную мечту, как шляпа, не сумев определить мою принадлежность ни к одному из факультетов, отправляет меня домой. Прекрати сейчас же!» «А что такого?» Удивился я. «Мне, между прочим, Этот момент в виде волшебного сна весь первый год обучения здесь снился. И тут шляпа заорала гораздо громче, чем она это делала обычно. «Гриффиндор». Я посмотрел на очередного неудачника и чуть не заматерился в голос. На стуле сидел Поттер. «Альбус, придумывай новую систему распределения на будущий год», практически прошипел я. «Зачем?» «Затем, что шляпы у тебя, считай, уже нет. Кстати, ты проиграл», заявил ему я, выкидывая под столом фулл хаус. «И что, что я должен сделать? Может, ты хочешь, чтобы я теперь эту шляпу съел?» — горестно спросил Альбус. «Нет, с этой ветошью я потом сам разберусь», — я слегка озадаченно посмотрел на Крестного. Никогда не замечал за ним подобных вкусовых девиаций. «Думаю, она нам еще пригодится. И чего ты от меня хочешь?» — еще более горестно вздохнул он. Вместо приветственной речи толкнуть перед всем замком какую-нибудь хрень, я потер под столом руки. «Ну, например, Минерва, скажи первое пришедшее тебе на ум слово». «Макгонагалл», только что усевшаяся за стол, злобно сверкнула глазами. «Олухи, вы меня уже достали. Когда вы уже закончите свои дурацкие игры?» «Олух, запоминай, Альбус». «Хагрид, о чем ты сейчас думаешь?» «Пузырь, чего это я сейчас сказал?» «Неважно, Хагрид». «Альбус, ты запоминаешь?» «Филлиус, твоя очередь». «Остаток». «А при чем здесь остаток?» «Ну, просто это первое, что пришло мне в голову». «Ага, профессор Квиррелл? Че-че, что вы от меня ха-ха хотите?» «Северерус?» Он совершенно не понимал, что творится за столом. «Скажите мне первое слово, которое вам в голову пришло». Ему еще несказанно повезло. Принятие в ряды преподавателей обычно проходило очень жестко. Просто в нем было что-то не так, поэтому мы с Крестным решили более внимательно к нему присмотреться. «Кстати, о принятии в наши ряды. Может, мы и правда слишком жестко с новыми преподавателями поступаем, и поэтому они не могут продержаться больше года, и проклятие темного лорда тут совершенно ни при чем. За-за-зачем? Да какая вам разница? Все сейчас сами услышите. Вы слово-то озвучьте. Уловка. Какая прелесть. Альбус, ты запомнил? Твой выход». И под горестный вздох Минервы директор поднялся со своего места. «И что так горестно вздыхать? Не на расстрел же отправляем». Альбус развел руки и вымученно улыбнулся. «Добро пожаловать», — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде, чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо. Браво. Можно на бис, Северус? Тебе заняться больше нечем, ешь лучше». Начался пир. Я начал обводить взглядом новое поступление рабов на мои галеры. «Это я, собственно, о том, что именно первогодки обычно заготавливают мне много всяких противных ингредиентов». Постепенно мой взгляд приближался к гриффиндорскому столу. На какую-то секунду я сфокусировался на Поттере. Наши взгляды встретились. Неожиданно он вскрикнул и схватился за голову в районе шрама. И на что же у нас отреагировал шрам? Отреагировать он мог только в одном случае. Если поблизости находится осколок души, до этого заключенный в палочку темного лорда. Так, посмотрим. Астентант Нексу, тонкая красная нить, видимая только мне, соединила мальчика и тюрбан Квиррелла. «Профессор, позвольте мне поменяться с вами местами. Мне нужно кое-что сообщить директору». Он так забавно дернулся, а ведь совсем недавно не выражал никаких эмоций, когда мы играли с Крестным в карты через него, используя в качестве игрального стола его колени. «Альбус, у меня для тебя сюрприз», — загадочно начал я шептать Крестному на ухо, как только уселся рядом с ним. «Ты опять проиграл. Вы что-то замышляете?» — нервно произнесла МакГонагалл, глядя на нас в упор. «Минерва, я просто напомнил директору, что необходимо сразу после пира провести беседу с мистером Малфоем, во избежание каких-либо эксцессов». «Хорошо, я попрошу кровавого барона провести его в учительскую», — я снова зашептал Альбусу. «Так вот, ты проиграл. А чем это ты? Ты ставил на то, что Том появится не раньше, чем в октябре, а он уже в замке и сидит рядом со мной. Ты с ума сошел? Я не Том. Рядом со мной сидишь не только ты. Этот, что ли?» Альбус некультурно ткнул пальцем в Квиррелла. «Ты уверен?» — в голос произнес он. «Абсолютно», — продолжал шептать я. «Этот вонючий тюрбан не просто так на голову надет. Бедненький, здорово же его тогда приложило», — продолжал в голос вещать Альбус. «Да тише ты, нас же могут услышать», — воскликнул я. «Это вы о ком?» — с любопытством посмотрел на нас Квиррелл. Мы с Крестным синхронно оглянулись и произнесли: «О Хагриде. А че-че-тета сен ним пепе произошло?» «Да ничего особенного, Пушок лапой ударил. «А кто такой ППП Пушок?» – вскинул брови наш новый преподаватель защиты от темных искусств. «Неужели, наконец, сбылась давняя мечта лорда преподавательской деятельности?» «Наш школьный цербер», – пожав плечами, проговорил Альбус. «Вы чечета, цц церберов ша-ша-ша как алу ПП притащили? Я и не думал, что глаза могут быть такого размера. А что такого?» – в голос спросили мы и, отвернувшись от Кверрелла, продолжили шепотом прерванную беседу. «В Хогвартсе много детей, о том будет беспрепятственно бродить по школе», задумчиво прошептал Альбус. «Мы их чем-нибудь займем, не переживай. Пора уже заканчивать этот пир. Давай, отправляй их уже по гостиным, а то нам еще с драко нужно что-нибудь придумать. И, Альбус, в конце своей речи не забудь упомянуть о том, что категорически запрещается ходить в гости к Пушку». Последняя фраза, она обычно запоминается лучше остальных. Крестный поднялся, и в зале наступила долгожданная мною тишина. «Хммм», громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует колдовать на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. После того, как ученики, спевшие придуманный крестным гимн, разошлись по своим гостиным, мы направились всем преподавательским составом в учительскую, где нам предстоял нелегкий разговор с мистером Малфоем. Вбежавший в учительскую Драко вопросительно посмотрел на Минерву, потом на меня и с удивлением в голосе прощебетал. «Тиканя, крестный, зачем вы меня позвали?» «Именно поэтому мы тебя и позвали», — ласково начало МакГонагалл. «До сих пор никто не имеет ни малейшего понятия, откуда в лексиконе четырехлетнего малыша появилось это странное слово «тиканя». Я лично подозреваю, что от тети кошки. Вот так и живет уже 7 лет наша большая дружная семья. Малыш Драко, Тиканя, Хагит, Дамби, Хук, Филя, Мона, Крестный, похоже, все уже давно забыли, что я не Крестный Драко и Поппи. Собственно, Поппи как-то плавно из лексикона Драко перешло в наш, и теперь по-другому ее никто не зовет. А все это произошло потому, что эти обнаглевшие Малфой первыми забыли о том, что я не являюсь крестным Драко. Вначале мне его оставляли на день, затем на неделе. Когда ребенку исполнилось 4 года, мы неожиданно обнаружили, что он поселился у меня в апартаментах в Хогвартсе. Почти все студенты считали, что это мой ребенок. Но ведь у меня не может быть белобрысого пацана. Собственно, он проводил в Хогвартсе 6 месяцев из 12, постоянно кочуя вместе со мной в отдел тайн, домой, во Францию. Правда, когда мы впервые приехали к Филиппу в гости, они с Иваном сначала шарахались от него, а потом ничего, привыкли. А так как я не мог все время находиться рядом с ним, очень уж у меня плотное расписание дел на день, все вышеперечисленные члены нашей большой сумасшедшей семьи сдавались этому мелкому чудовищу в аренду поочередно. На остальные 6 месяцев о нем вспоминали его родители. Теперь перед нами стояла очень сложная задача, как за короткий промежуток времени приучить его обращаться к нам на «вы», не забывая добавлять «профессор». «Мистер Малфой, теперь вы являетесь студентом нашей школы, и вы должны по возможности забыть про то, что вообще с нами знакомы, и называть уважительно, прибавляя наше звание профессоров». «Тиканя, ты перегрелась?» – недоверчиво произнес Драко. «Профессор МакГонагалл, Дамби, она что несет?» «Директор Дамблдор, мой мальчик», — вежливо поправил его Альбус. «Крестный, Драко, сколько тебе можно повторять, я не являюсь твоим крестным, и так меня называть не нужно. С сегодняшнего дня я являюсь твоим деканом и твоим профессором зельеварения, и называть меня нужно исключительно профессор Снейп. Я не понял, вас всех Империусом накрыло?» Со слезами в голосе пробормотал ребенок. «Откуда ты знаешь про Империус?» Мгновенно взвелась Минерва. «Папа показал, Драко, сам того не зная, сдал Люциуса с потрохами. У меня с твоим папой будет отдельный разговор, этот придурок получит от меня по первое число. Это додуматься нужно, перед маленьким ребенком такими заклятиями швыряться. Но давай вернемся к нашим проблемам. И мы продолжили этот театр абсурда. В общем, в 15 минут мы не уложились. Как и в час, собственно, как и в два. Через 2,5 часа долгих уговоров, угроз, слез и истерик, мы, наконец, вспомнили, что он слизеринец. А что больше всего уважают слизеринцы? Естественно, заключать четко продуманные, взаимовыгодные сделки. В итоге, мы сошлись на обобщенном профессор с его стороны исключительно для всех преподавателей, без уточнения имен. В свою очередь с нашей стороны должно было осуществляться следующее. Еженедельное поступление в его гостиную новой банки с лимонными дольками. Он действительно ел эту гадость, единственный из всех, кого я знал, за исключением Альбуса. Индивидуальные ежедневные занятия трансфигурации с МакГонагалл, потому что ему приспичило в 11 лет стать анимагом. С Флитвика он получил воскресные занятия дуэлингом. Со Спраут этот миленький шантажист взял обещание, четко продуманное и магически заверенное, о поставке ингредиентов для его домашней лаборатории. Список, который он шустро нацарапал на первом попавшемся ему в руки пергаменте, включал не менее 100 наименований. Пергамент, который схватил Драко, был моим учебным планом на ближайшие полугодия для младших курсов, который долго и кропотливо составляла за меня МакГонагалл. Похоже, кому-то сегодня опять придется много писать. Я же показал себя истинным слизеринцем, достойным звания декана этого непростого факультета, потому что с меня он не стряс ничего, кроме разрешения гулять после отбоя с этой его ужасной собакой. Клык – это отдельная история. Когда Люциус подарил маленького щеночка 5-летнему ребенку, никто не знал, что эта слюнявая гадость вырастет до таких размеров. Клык полностью переместился из моих апартаментов, где он перегрыз все, что только можно, так же как и то, чего перегрызать было нельзя, в хижину Хагрида после инцидента с миссис Норрис. Погоняв ее по всей школе, видимо, желая подружиться, эта псина загнала старую кошку на шпиль астрономической башни, с которой снимать животное пришлось мне, ночью, чтобы никто из школьников не видел, что я умею летать. Это не прибавило моей любви ни к этой кошке, ни к этой собаке. Придя к консенсусу, я взял Драко за руку и повел в гостиную нашего факультета, где меня уже наверняка все заждались. «Как этот клык, собака Малфоя?» – недоуменно произнес Рон. «Уизли, я тебе мало скажу, это не просто моя собака, это мой фамильяр. И сейчас, когда я фактически окончил школу, и мой дом очистился от всякого отребья, он живет в моем поместье», – резко произнес Драко. «А тебя, Уизли, за то, что ты клыка чуть акромантулом не скормил. Я сам кому-нибудь скормлю. Откуда ты узнал про Арагога?» «Про Арагога, учитывая, что писал про него Крестный, знают теперь все. А у меня, в отличие от некоторых, фамильяр – животное, а не анимаг. И с ним можно устанавливать ментальную связь. Вам что тогда Хагрид сказал? Заботиться и кормить собаку? А вы что сделали? Сразу взяли и потащили ее в логово к акромантулам. То, что сделал Амбридж с клыком, не сравнится с этой прогулкой». Попытался вступиться за Рона Гарри. То, что она ничего не помнит, это не значит, что она не ответила за свои поступки. Вовремя и качественно наложенный обливейт – решение многих проблем. Мистер Малфой, когда это вы накладывали обливейт на Долорес Амбридж, почему вы решили, что это я? Я не настолько силен в ментальной магии. Отец Амбридж возился, а Крестный комнату восстанавливал. Что Паркинсон делал в Хогвартсе? Недоуменно спросил Кингсли. Причем здесь Паркинсон, я о Крестном говорю. А что, вопрос о том, что Люциус Малфой делал в школе, никому в голову не пришел. Внезапно выкрикнул, молчавший до сих пор Невилл Лонгботтом. А что мистер Малфой делал в Хогвартсе? Перси, я не понял, а что ты молчишь? Ну здравствуйте, мои дорогие и кем-то любимые дети. Вижу, что вы очень сильно скучали по своему любимому декану. Начал я с порога гостиной свою приветственную речь перед всеми собравшимися ребятами моего факультета. Судя по их лицам, они надеялись, что я сегодня не приду. В идеале меня уволит директор, ну или, на крайний случай, что-нибудь сожрет по дороге сюда. Час был уже поздний, и посему малыши очень сильно устали. Они потирали кулачками глаза, сились не заснуть на месте, и совершенно не понимали, что здесь происходит. По традиции, как вы прекрасно помните и знаете, у нас проводится ежегодный конкурс. Как я опозорился этим летом, в котором принимают участие все студенты моего факультета, начиная со второго курса. Условия остаются прежними. Победитель моего самого любимого конкурса освобождается на неделю от хозяйственных работ. И помните, что я всегда знаю, правду вы пишете или нет. Я подошел к столу. Справа вы кладете свитки с вашими эссе по зельеварению, слева – мои любимые сочинения, а посередине вы ставите колбы с образцами ваших зелий. Если вы перепутаете лево и право, то не переживайте. Они редко отличаются друг от друга. Я подождал, пока все сдадут свои летние труды, и пришел в оцепенение, когда Драко самым последним подошел к столу, положив на него свитки и поставив какие-то склянки. Взмахом руки я отправил все находившиеся на столе вещи в свой кабинет, решив разобраться в этом феномене позже. Кстати, о Драко. Я повернулся к старостам и начал воспитательную беседу. Позвольте поинтересоваться, почему не все первокурсники распределены по своим спальням. Но, профессор Снейп, Малфоя не было в это время в гостиной, произнесла Джемма Фарли. Мисс Фарли, а вот теперь позвольте задать вопрос непосредственно вам. Почему один из первокурсников дома Слизерин после пира не дошел до гостиной, а вы даже не предприняли попытку найти его самостоятельно или связаться со мной? Да что Малфою сделается? Он замок лучше нас знает, воскликнул Флинт. Мистер Флинт, а вы что, с этого года являетесь старостой нашего факультета? Я невозмутимо посмотрел на Маркуса, приподняв бровь. Этот жест я позаимствовал у матери, заметив однажды, как бледнеет и покрывается потом крестный, когда во время разговора с ним мать вскидывает бровь. И правда, дети просто замирали от ужаса, видя эту, на мой взгляд, совершенно безобидную картину. Нет, тогда вы, наверное, забыли за лето, что когда я разговариваю с конкретным человеком, остальные должны молчать. Думаю, память вам освежит неделя работы на кухне с эльфами во время приготовления обеда, Флинт обреченно кивнул. Что вы такое говорите? Мы не прислуга, чтобы заставлять нас работать, тем более на кухне. Как вы вообще смеете? Писклявый голос первогодки заставил меня резко развернуться в ту сторону, откуда он раздавался. Честно, я охренел. Неужели их никто не предупредил о заведенных здесь порядках, которые просто необходимы, чтобы была абсолютная сплоченность Слизерина, чтобы дети абсолютно друг другу доверяли и друг друга поддерживали? Ничто так не объединяет детей, как ненависть. Пусть даже это будет ненависть к одному единственному человеку. Некоторые уже многое поняли, другим это еще предстоит, но дух коллективизма останется с ними до конца жизни. Могу с твердой уверенностью сказать, что в начавшейся второй войне больше половины моих змеек, абсолютно точно, не станут пожирателями, а две трети из оставшейся половины, если и примут метку, то не по собственной инициативе, а остальные. Идейных много, даже, к сожалению, и среди детей. Некоторое время я рассматривал подавшего голос паренька. Старшекурсники и Драко инстинктивно вжали головы в плечи. «Мисс Фарли, я обратился к старости своего факультета, не отводя взгляда столько что проштрафившегося Тианакта. Я считаю, что лето пагубно отразилось на умственных способностях всего моего факультета. Я могу поинтересоваться, чем вы тут занимались, пока я был на совещании у директора? Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, профессор. Тогда я знаю, как восстановить вашу память о том, что вы являетесь старостой факультета Слизерина, и вашей первоначальной задачей является доведение до первокурсников основных правил, принятых на нашем факультете. Надеюсь, вы с радостью составите компанию мистеру Флинту на кухне, чтобы он не заскучал ненароком. И, да, захватите с собой первокурсников, чтобы познакомились с эльфами, с обстановкой и помещением, в котором им придется проводить большую часть своего времени. А теперь все по спальням и спать. Выходя из гостиной, я бросил взгляд на Драко, вид которого был слегка обескураженным, ведь до него, наверное, только что дошло, что он тоже относится к первокурсникам. Ничего, ему это не повредит. Бедный мальчик, ему наверняка будет сложнее, чем всем остальным. Уже когда я закрывал дверь, до меня донесся шепот Фарли. И не дай Мерлин вам опоздать на вечернее построение, которое начинается за 15 минут до отбоя. Я не понял, это что сейчас было? Как-то неуверенно проговорил Перси. Перси, ты сейчас читаешь, или это был вопрос конкретно от тебя? Уточнил Кингсли. Вопрос. Видишь ли, Перси, растягивая слова, начала говорить Панси Паркинсон, это было вполне хорошее и благодушное настроение. Профессор даже голос тогда ни разу не повысил. Так он никогда не повышал на учеников голос. Я не помню, чтобы профессор Снейп на нас орал, еще менее уверенно проговорил Перси. Ну, На вас он, может, и не орал, а вот орать на факультет Слизерин в полном составе было его самым любимым занятием. «А что за колбы вы выставили на стол?» — с любопытством произнесла Гермиона. «Летнее домашнее задание. 3 зелья для больничного крыла в литровом объеме для каждого. Какое именно зелье мы будем варить?» Профессора Снейпа никогда особо не волновало, я имею в виду, легкое оно будет или сложное. Все определялось путем жребия. Они вообще могли быть все одинаковыми, и тогда вероятность написания победного сочинения сводилась к нулю. Поэтому неудачники наказывались вдвойне. «Жизнь, она вообще несправедливая штука», — Гринджер начал объяснять Драко. «Но ведь зелье для больничного крыла варил сам профессор Снейп. Откуда ты это взяла? Когда бы он их варил? Ты думаешь, у него в сутках 48 часов и при этом он не спит? Ты вообще знаешь, сколько стоит маленький флакон простейшего зелья, приготовленного мастером его уровня? Кстати, Гринджер, можешь гордиться, ты выжрала несколько тысяч галеонов за время твоей учебы. В смысле, понимаете, мисс Гринджер, до вашего 6-го курса профессор Снейп готовил зелья собственноручно всего 5 раз. Из них 3 он готовил специально для вас, 1 раз для Рональда Уизли на его 5-м курсе, и 1 раз для мистера Поттера в конце его 1-го курса», — с улыбкой начала говорить мадам Помфри. «Одно зелье он готовил, когда вы учились на 5-м курсе, а 2 других, когда вы учились на 2-м. Правда, одно он готовил для нескольких детей, одного привидения и одной кошки, а другое специально для вас. Это было самое сложное для него зелье, не в плане приготовления, а в плане настроя на непосредственный процесс. Он даже хотел оставить все как есть, потому что не мог сосредоточиться для проведения вашей полной диагностики. Северус 4 раза возвращался в мой кабинет с интервалом в пару минут, чтобы 15 минут искренне смеяться. Перед тем, как он входил в палату, каждый раз натягивал на себя всем привычную презрительную непроницаемую маску, приговаривая: «Главное, не заржать в лицо», и возвращался через минуту. «Напомню, мисс Гринджер, это было тогда, когда вы выпили не совсем правильное зелье. Хотя нет, само зелье было правильное, и даже профессор Снейп присвоил вам 20 факультетских очков, правда он тут же снял 19 за, как он выразился, тупость, переоценку своих возможностей и неспособность довести дело до логического конца. Зачем вы все это говорите здесь?» Сквозь слезы прошептала Гермиона. «Видишь ли, девочка, я всегда хорошо относилась к профессору Снейпу, даже тогда, когда все его считали предателем. Меня всегда глубоко задевало, что, несмотря на то, что Северус для вас делал, выискивал для вас время, которого у него никогда не было, разрабатывал специально для вас новые лекарства, спасал вас, в конце концов, вы ни разу даже не поблагодарили его». «В каком смысле не поблагодарили? Есть такое слово, мисс Гринджер, спасибо. Перси, читай дальше, наверное, там будут все ответы на твои вопросы». Глава 2. Страх профессора зельеварения. 6 сентября 1991 года. Гарри Поттер. Наша новая знаменитость. Начал я свою приветственную речь для первогодок сдвоенных зелий Гриффиндора и Слизерина. Почему именно Поттер? Да потому что Поттер – это была самая известная для меня в этом классе фамилия, что, как говорится, на слуху. Собственно, из года в год все начиналось абсолютно одинаково. Я выбирал в классе самую известную для меня личность и создавал для себя любимого козла отпущения, коим он оставался до самого своего выпуска. Потому что всегда такие козлы почему-то сдавали сов по зельям на превосходно. Приветственная речь тоже никогда не менялась. Драко с самого начала начал шевелить губами, проговаривая ее за мной. Я поверхностно прочитал детей, чтобы оценить уровень подготовки класса. Меня снова удивил Поттер. Не знаю, как по остальным предметам, но в отношении зелий в его голове была абсолютная стерильность. Я удивился, потому что дети, выросшие в семье Макглов, обычно приходят в мой класс с даже более подготовленные, чем дети из семей волшебников. И это можно понять, ведь все, что происходит в школе, для них в новинку. Целый новый мир, в котором они просто не могут позволить себе опозориться. Гермиона Гринджер вообще какой-то феномен, за 15 минут уже почти весь справочник про себя пересказала. Дин Томас тоже лихорадочно пытается хоть что-нибудь вспомнить. А я ведь не задал им еще ни одного вопроса. А тут, засасывающая в себя пустота. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. И тут я решил немного разнообразить свою речь, а то восторженно цитирующий меня Малфой уже начал порядком раздражать. Могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как закупорить смерть. Драко выглядел настолько обиженным и растерянным, что я решил его пожалеть и закончить как обычно, но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада баранов, которые обычно приходят на мои уроки. Поттер, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Я не знаю, сэр, ответил Гарри. Зато Гермиона Грейнджер явно знала ответ. Меня больше всего раздражало, что наш избранный даже не попытался вспомнить хоть что-то. Так, очевидно, известность – это далеко не все. Но давайте попробуем еще раз, Поттер. Меня все больше и больше начинала выводить из себя эта девчонка Грейнджер. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Помимо приветственной речи еще и вопросы из года в год задавались одни и те же. Я не знаю, сэр, признался он, и кто бы сомневался. Я упорно делал вид, что не замечаю Грейнджер, которая зачем-то уже встала. Как же она меня бесит. Нужно держать себя в руках, это ведь дети. Они созданы для того, чтобы издеваться над взрослыми. Мне кажется, что я все-таки не сдержался, и что-то отразилось на моем лице. Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу. Так, Поттер, только не смотреть в сторону Грейнджер. Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Я не знаю, тихо произнес Гарри, но мне кажется, что Гермиона это точно знает. Почему бы вам не спросить ее? Я остолбенело вытаращился на Поттера, пытаясь держать себя в руках. Обычно мне отвечают хотя бы на один вопрос. Это относится только к факультету Гриффиндор. Все остальные же факультеты отвечают на все заданные вопросы, вероятно, консультируясь перед занятием у старшекурсников. Тут же, за всю неделю не спросить о манере преподавания всех профессоров, Гриффиндор, конечно, никогда меня не разочаровывал, но это уже перебор. «Сядьте». Брошенная фраза относилась к Грейнджер. Признаться, я все-таки не сдержался и несколько повысил голос. «А вы, Поттер, запомните, из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар – это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит. Поняли? Так, все записывайте то, что я сказал. Я настолько разозлился, что упустил свой коронный спич в отношении Безоара, потому что на протяжении 9 лет мне всегда отвечали именно на этот вопрос и именно такими же словами, что я только что произнес. Обычно я задавал встречный вопрос. Вы лично будете доставать его из желудка козы или попросите кого-нибудь сделать это за вас? На что бледные дети проговаривали, запинаясь, что сделают это сами. Я никогда не мог удержаться, чтобы не развить эту тему. То есть, как я понимаю, вы собственноручно лишите жизни несчастное животное, вспорите ему брюхо, найдете желудок и извлечете безоаровый камень. Давайте пойдем дальше. Вы сначала вырастите эту козу, а потом проделаете все вышеперечисленное мной. Обычно дети бледнели еще больше, зеленели, и никаких проблем с дальнейшим обучением этого класса не возникало. Единственный раз, когда мне ответили достойно, произошел несколько лет назад, когда в школу поступили близнецы Уизли. Тогда они, дополняя друг друга, задали мне встречный вопрос. «Профессор, а необходимо покупать именно козленка или нужно купить козу, чтобы она родила этого козленка?» Я на минуту потерял дар речи, потом, мысленно отсмеявшись, понял, что наконец-то нашел себе любимчиков. Тогда я им ответил, в идеале, вы должны купить молодую козу и козла и подождать, когда у них родится козленок, вырастить его, ну а дальше все вышеперечисленное. Я почему-то нисколько не сомневался, что они могут полностью последовать моим инструкциям, поэтому, впервые без дальнейшего развития этой темы, я выдал правильный ответ. Ну, это в идеале. А самым простым способом и наименее затратным будет просто купить камень в аптеке. Я впервые тогда увидел детей, которые смотрят на меня не с ужасом и страхом, а с уважением и каким-то непонятным восторгом. Быстренько сняв балл с Поттера, я написал задание на доске, мысленно привязывая Гринджер к скамье. На доске я писал обычно упрощенные и модифицированные мною рецепты, в учебниках таких не найти, и которые все всегда сразу же принимались записывать к себе на пергамент. Что с этим курсом не так, или на них так Поттер действует? Слизерин вон весь строчит. Хотя это глупо сравнивать остальных со Слизерином. Эти дети не понаслышке знают, как опасно выводить меня из себя. Они уже неделю картошку для всей школы чистят и на кухне пашут. Максимум, что мои змейки могут себе позволить на моих уроках, это немного похихихать. И я им в этом потворствую, ведь у детишек там мало радости в остальное время. Не повезло им с распределением, бывает. За неудачи тоже следует отвечать. Поттер, это ты у нас такой бедный и несчастный, это тебя с первого взгляда не взлюбили? Почему-то заорала покрасневшая Гермиона. А я всегда тебе говорил, что излишние знания до добра не доведут, сказал Рон. Заткнись, Уизли. Продолжала кричать Гермиона. Ханна, это правда, что Снейп не заморачивался на ежегодное создание своей приветственной речи и составление новых вопросов? Да, Гермиона, у нас то же самое было. Правда, мы не поленились поинтересоваться у старшекурсников, что нам можно ждать от преподавателей. И кого он выбрал из вашего класса? С каким-то нездоровым интересом спросил Поттер. Меня, мрачно ответила Ханна, и я до конца жизни запомнила, собственно, как и все остальные студенты нашего класса, что редкие ингредиенты лучше всего покупать в аптеке, а сложные зелья лучше доверить руке мастера. Почему? Недоумевал Поттер. Да потому что, Поттер, и про Безоар там было, и про Козу там было. Правда, профессор забыл упомянуть в своих записях, что, помимо объяснения этой жуткой картины словами, он объяснял это ментально, показывая в наших маленьких детских мозгах, как именно расчленяют эту бедную козу вот такенным ножом, и она развела руки на приличное расстояние. Мы потом неделю спать не могли. Он во всех подробностях это все вам показал? Возмутился кто-то из заднего ряда. Да что вы его совсем за зверя-то держите? Нет, конечно, он показал только то, как я подхожу вот с этим ножом к привязанной отчаянно блеющей козе, которая в панике пытается от меня убежать, но это получается у нее только на длину веревки. Собственно, этого нам и хватило, а остальное дорисовало наше воображение. Это же не педагогично. Я как член совета попечителей требую запретить допуск Северуса Тобиаса Снейпа в Хогвартс и запретить ему в дальнейшем заниматься преподавательской деятельностью, произнесла невысокая женщина в синей мантии. «Да заткнись ты, Хелена», презрительно бросил ей Малфой. «Ты только представь, какая это будет для него радость. Он тебя на глазах этой Мегеры, своей жены, расцелует. Такого его счастья я не переживу. Но, что, но, он полтора десятка лет преподавал. Хоть кто-то из детей пожаловался не на несправедливость в оценивании и бесконечные отработки, а на саму манеру преподавания», Малфой задумался на некоторое время. Ведь из его укороченной версии этого урока даже Поттер запомнил, что Безоар является универсальным противоядием. А если бы Северус тогда про козу не забыл рассказать, так что не парите уже чушь, а просто читайте дальше. Я разбил учеников на пары, и они начали варить свое первое в жизни зелье. Первое для всех, кроме Драка. Он бесчетное количество раз сидел на моих уроках для первого курса, а когда ему было лет 9, я мог без опаски дать ему задание сварить что-нибудь простенькое. Как обычно, я скользил между партами и критиковал всех подряд, а так как я уже порядком разозлился, то под раздачу попали даже мои змейки. И если они молчали, украдкой переводя дух, когда я отходил от их парт, то гриффиндорцы возмущались сквозь зубы, что не улучшало моего настроения. Драко был на высоте, я даже предложил всем остальным полюбоваться на его практически идеально готовящееся зелье. Вроде все шло без особых эксцессов, как вдруг, на ежедневной планерке, которую я посещал не реже одного раза в неделю, звездой Хогвартса среди первокурсников стал Симус Финниган. Это ходячее недоразумение умудрялось взрывать все, к чему прикасалось. Например, он чуть не взорвал класс чар обычной Вингардиум Левиаса. Или на перемене, кажется, пытаясь одну жидкость трансфигурировать в другую, умудрился взорвать бокал. Хорошо хоть не стол. Тогда было принято решение понаблюдать за мальчиком. Но я отвлекся на класс и упустил этот феномен из вида, а зря. Видимо, он не только самостоятельно все взрывал, но еще и умудрялся отрицательно воздействовать своим присутствием на окружающих. Так, например, работающий с ним в паре Невилл Лонгботтом феерически расплавил котел, но это не главное. То, что у него в итоге получилось, мало походило на эффект, возникающий при добавлении игл дикобраза. Получившаяся гадость прожигала даже камень. Я растерялся, смахнув со стола эту новинку зельеварения, пообещав про себя, что оторву голову лаборантам отдела тайн, если они мне не распишут по секундам, что могло дать такой эффект. Мальчик был ранен. Я должен был оказать ему помощь и отправить его в больничное крыло сам, но не смог. Максимум, на что меня тогда хватило, это невербально прервать воздействие зелья на самого Невилла. Потому что впервые за эту неделю я смотрел на него с близкого расстояния. С заплаканного личика, так похожего на Алису, смотрели ее же глаза, только не пустые, как у матери, а наполненные болью и обидой. Живые глаза. Я тогда накричал на него и отправил в больничное крыло в сопровождении Симуса. Затем зачем-то повернулся к Поттеру, сидевшему с очередным Уизли. «Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то будете выглядеть лучше его? Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко насчет Гриффиндора». Я смотрел на Поттера, но не видел его, как-то отстраненно отмечая про себя. «А при чем тут Поттер? Я ведь хотел на Гриффиндора орать. А я-то тут при чем, мисс Гриффиндор? Но ведь кто-то же должен был быть у него виноват, а вы его очень уж нервировали в этот день своим поведением. Перси, продолжай». Кое-как закончив урок, я быстро прошел в свою комнату и сунул голову под кран с холодной водой. Впервые мне захотелось напиться, но один я не могу. Единственным другом, с которым я могу просто выпить, не выслушивая при этом нотаций, является Малфой, но с ним в последнее время творится что-то странное. Я подозреваю, что это действие практически снятой мною сети Кранка, так что Люциус отпадает. И вообще, у меня есть одно подозрение, которое необходимо срочно проверить. Встряхнувшись и даже не удосужившись высушить волосы, я отправился в кабинет защиты от темных искусств. «Профессор Квирреллу, мне нужен Богдарт. У вас не найдется лишнего? Зачем? А вы как думаете? Мы тут с Эльбусом решили наших дам развлечь. Как вы считаете, Богдарт в женском туалете для преподавателей, это их порадует? А то они какие-то грустные в последнее время. Вы с ума сошли, Северус? А что такого? Мы с Эльбусом частенько так поступаем. А вы мне его ввернете? А вы думаете, наши дамы от него что-нибудь оставят? Меня же завтра урок. Ну, придумайте что-нибудь. Оборотней поизучайте, а к следующему уроку поймайте нового. Или вы хотите отказать профессору Дамблдору в его невинной просьбе? Нет. Конечно, нет. Возьмите сундук в соседнем кабинете. Вы что думаете, я его понесу? Может, директора позовем? Пусть сам тащит. Не препони. Так, мистер Уизли и мистер Уизли, обратился я к входящим в класс ученикам, в соседней комнате вы увидите сундук, возьмете его и перенесете в мой кабинет, рысью. Парнишек как ветром сдуло. Мальчиков назад на урок вверните. Профессор Квирреллу, вы что, действительно думаете, что мы с директором ваш сундук обратно сами потащим? А оставьте его с себе. Нахрена он мне нужен? Верну вместе с Уизли к концу урока. Я быстро вышел из кабинета защиты. Как же он меня раздражает. И это темный лорд. Ворвавшись в свой кабинет, я отправил близнецов прогуляться, сказав, что буду ждать их к концу урока. Так, теперь нужно проверить мою догадку. Я открыл крышку сундука, из нее выплыло серое облачко, которое стало кружить вокруг меня, выискивая мой страх. Наконец, приняв решение, Богдарт остановился напротив меня, начиная приобретать форму. Через минуту передо мной стоял Невилл Лонгботтом, окровавленный, с подергивающимися мышцами, как после множественного круциатуса, и с пустыми, ничего не выражающими глазами. Мой страх, воплощенный в сына женщины, которую когда-то я не смог защитить. «Минерва, дорогая, тебе тоже кажется, что когда Квирреллу встречался с Северусом, он начинал заикаться по-настоящему», — невозмутимо произнес Дамблдор. «А тебе не кажется, что Том боялся Северуса больше, чем тебя?» «Конечно, не кажется. Я знаю об этом», — с уверенностью заявил Альбус. «И как часто вас с ней с уроков снимал?» Возмущенно и с какой-то обидой в голосе спросил Рон у своих братьев. «Довольно часто», — улыбаясь, в голос ответили близнецы. Так значит, он больше всего на свете боялся увидеть сына Алисы Лонгботтом замученного, окровавленного, сведенного пытками с ума, а то, что они с Малфоем со мной сделали, это вы считаете нормальным? Вскочил со своего места Невиллу. Лонгботтом, ты что говоришь, я тебя вообще пальцем никогда не трогал, возмутился Драко. А я, Харек, не о тебе сейчас говорю. Мистер Малфой, обратился к Люциусу Кингсли, мы не сделали ничего такого, что могло пойти ему во вред, произнес Люциус. Люциус, объясниться не хочешь, зачем забегать вперед, я думаю, Северус, бы-бы-бы, Перси, с тобой все хорошо, здесь под подписью ПС. Буквально 10 минут назад, когда я патрулировал коридоры, на меня набросился Квиреллый, вцепившись мне в мантию, совершенно не заикаясь, заорал. Северус, какого хрена ты не сказал, что в сундуке остался Бобгард? Профессор Квиреллу, я вас не понимаю, то вы с пеной у рта доказываете мне, что Бобгард у вас последний и совершенно не хотите с ним расставаться, то предъявляете мне претензии, что я его вам вернул. И, кстати, я не знал, что Бобгард может вылечить человека от заикания, а не способствовать ему. Не хотите изучить этот феномен поподробнее и опубликовать его в виде статьи, Северус? С вами не невозможно эра разговаривать. Ну, как хотите. Ваше дело отказаться. Квиреллу, гневно зыркнув на меня, умчался дальше патрулировать второй этаж. А я еще подумал. Нервишки пошаливают у моего любимого темного лорда. Пожав плечами, я пошел дальше патрулировать коридор. Глава 3. Педсовет. В Рунете ходит очень много шуток про Гарри Поттера. Мимо одной из них мы просто не могли пройти мимо. 1 ноября 1991 года. Не знаю, что в моей душе сейчас преобладает. Истерический смех или злость. Все началось достаточно безобидно. В ночь перед Хэллоуином меня вызвал староста и сообщил, что Драко пытается выйти из гостиной в 12 часу ночи. Я прикинул, что со своей слюнявой собакой он уже должен был нагуляться. Куда его понесло? Наскоро одевшись, я аппарировал в Хогвартс и ворвался в гостиную Слизерина, едва не выбив дверь. Малфой со слезами на глазах пытался вырваться из рук Фарли, которая тоже, похоже, не понимала, что происходит. Что здесь творится? Ровным голосом произнес я. «Пустите меня!» — кричал Драко. «У меня дуэль!» «Стоп! Какая дуэль? С кем?» Факультет Слизерина впервые видел своего декана удивившимся. «С этим тупым очкастым уродом. Это он во всем виноват. И ты во всем виноват. Ты виноват в том, что меня старшекурсники ненавидят. И все преподаватели меня ненавидят. А больше всех меня ненавидит Хагрид. Он настраивает против меня мою собаку. И Клык меня теперь тоже ненавидит. Он встречает этих дебилов совсем как меня. Он хочет сделать мою собаку поттеровской. Но, Драко, твоя собака, на самом деле, всех так встречает. Просто она добродушная, неправда. Она злая и охотничья собака. Я вовремя взял себя в руки, чтобы не рассмеяться. Как объяснить ребенку, что фамильяр отражает сущность хозяина? Непонятно, в кого пошел Драко, но настолько открытого ребенка я еще ни разу не встречал. Я растерялся, не знал, что делать с ребенком, впавшим в полноценную истерику. С взрослыми просто. Несколько пощечин, холодный душ и стакан успокоительного. Мне на помощь пришла Фарли. Она села на колени, обняла всхлипывающего и вздрагивающего Драко и прижала к себе. Теперь, уткнувшись ей в плечо, он бубнил уже более спокойно. «Меня все ненавидят. Все хотят, чтобы я умер. Особенно Хагрид. Он знает, что я не выживу здесь без Клыка. А Хук тоже хочет, чтобы я умер. Она мечтала об этом с самого моего детства. Она сегодня заявила мне, что я неправильно все это время летал на метле. Она сама меня учила. Она специально учила меня неправильно. Она надеялась, что я упаду с высоты и умру. И старшекурсники тоже хотят, чтобы я умер. Они специально тебя позвали. Ведь все знают, что нельзя выходить после отбоя из гостиной. И это ты во всем виноват. Со старшекурсниками действительно нехорошо вышло. Тогдашние второй и третий курсы так вывели меня из себя, что я впервые использовал Драко в воспитательном процессе. Я заранее подготовил Драко, выучив с ним несколько фраз и представив все это в виде игры. Тогда я ввалился в гостиную и построил второй и третий курсы в шеренгу. Ну что, кем-то, наверняка, все-таки любимые детишечки, не ожидали увидеть дядю Северуса так рано сегодня. А зря. Я бы на вашем месте ожидал встречи со своим любимым деканом каждую секунду, проведенную в запертой гостиной. Знаете, кто вы? Драка. Стадо баранов. Звонко прокричал маленький Малфой. Вот, даже шестилетний ребенок знает, кто вы есть на самом деле. Вы вообще знаете, что вы будете делать, расплачиваясь за свою безобразную выходку? Драка, озвучь. Девочки будут чистить совятню, а мальчики туалеты. Драка, ты кое-что забыл. А, мальчики будут чистить туалеты зубной щеткой. И как долго вы будете заниматься этой увлекательной работой? Драка, неделю. Весело прокричал Драка. Ему, конечно, тогда было весело. Ему еще это все предстояло пережить, а пока он просто не понимал, почему стоящим перед ним детям было, мягко говоря, не до веселья. Слышали? Устами младенца глаголит истина. Марш выполнять указания шестилетнего ребенка. Драка. Всем разойтись. Молодец. Пошли. Оставим этих баранов пастись в одиночестве. С тех пор маленький Драка любовью у факультета Слизерин не пользовался. Ну, забыл я о том, что те, на кого я тогда орал, еще не выпустятся из школы, когда туда придет учиться Малфой. Я-то забыл, а они-то помнят. Фарли начала нашептывать Драка. Драка, успокойся. Тебя все любят. Здесь тебя не ненавидят. Успокойся, все будет хорошо. И она начала гладить его по белобрысой макушке. А правильно летать тебя Маркус научит. Маркус же будет учить правильно летать, Драка. Или мне послышалось, или в голосе Фарли прозвучала угроза. Конечно, конечно, не реви, пацан. Завтра же и начнем. В ответ на это Малфой еще больше зарыдал и начал орать громче. И папа меня ненавидит. Он больше всех хочет, чтобы я умер. Мерлин, что Люциус-то тебе сделал? Ты, смысл его жизни. Ты единственное живое существо, за которое этот павлин готов отдать все, включая собственную жизнь. Я его позвал сюда, чтобы он забрал меня домой. А он выслушал, хмыкнул и ушел. Он меня ненавидит. Если вы хотите, чтобы я умер, я умру, но сначала убью этого очкастого дебила. И не важно, что вы все его тоже ненавидите и мечтаете, чтобы он умер. Это он во всем виноват. Я удивленно поднял бровь. Что-то я не заметил, чтобы хоть кто-то выражал ненависть к Поттеру. Вокруг него то и делали, что носились. Тиканя больше всех хочет, чтобы он умер. И меня она ненавидит. Она не обращает на меня никакого внимания. Конечно, ведь у нее появился Поттер. И неважно, что она больше всех хочет, чтобы он умер. Я почувствовал, что у меня вторая бровь лезет вверх, причем самостоятельно. Она ему подарила высокоскоростную метлу и заставила играть в квиддич ловцом. А он упадет с метлы и умрет, потому что он слепой. Я не понял, он что, сейчас за Поттера переживает? И вы согласны с Тиканей, чтобы он умер? Вы ему зрение не восстанавливаете. Пустите, у меня дуэль. После этих слов он обнял Фарли и разревелся. Она что-то ему нашептывала и гладила по спине, укоризненно глядя на меня. Не понял, это что я виноват, что Поттеру зрение не восстанавливают. И вообще, если бы я ненавидел Поттера, я бы дал состояться этой дуэли. Не знаю, на что рассчитывал Поттер, но в магическом плане, по сравнению с Драко, он из себя ничего не представляет. А если он рассчитывал перевести магическую дуэль в магловскую драку? Ну, вероятно, нам нужно было бы срочно готовить на роль избранного Невилла, потому что шансов у него здесь было даже меньше, чем в магической дуэли. Помню, как я приехал во Францию забрать Драка, который гостил у Филиппа целое лето, потому что у всех были свои дела. Правда, Филиппа я не обнаружил, зато там присутствовал находившийся в отпуске Эван. Я тогда целый час не мог отойти от увиденного. Девятилетний Драка бежит пятикилометровый кросс по пересеченной местности в полной боевой выкладке, и по его довольному лицу было видно, что это не впервые. Просто Эван в другие игры играть не умеет, и на сегодняшний день я абсолютно не знаю степень подготовки Драка. Особенно после того, как этот маленький шантажист заявил, что он обо всем договорился и теперь каждое лето будет проводить с этим прикольным чуваком. При этом его совершенно не смущало, что Эван – Магдл. У меня есть подозрение, что Драка этого даже не понял. Какая у тебя подготовка, Харек? Ты никогда не защищался и вообще позволял себя мне бить. Ухмыльнулась Гринджер. Вот смотрю я на тебя и соглашаюсь с Крестным, с тем, что он всегда называл тебя дурой, спокойно произнес Драка. Это почему? Гермиона недоуменно нахмурилась. Да уже не почему, мисс Гринджер, уже не почему. Люциус на секунду оторвался от своих записей. Что ты имеешь в виду? Не ты, а вы, мисс Гринджер. Но не Виллу. А вот не Виллу многое позволено. Ну что, Минерва, довела ребенка до истерики. С усмешкой произнес Альбус. Давай еще меня обвини во всем. «Еще ты скажи, что я Поттера убить хотела», — разошлась МакГонагалл. «Это не лишено логики. Первокурсникам недаром запрещено играть в квиддич. А ты настаивала, чтобы Поттер летал на сверхскоростной метле и стал ловцом. А если учитывать, что в замке поселился Волдеморт, а может, ты ему помогала? Минерва, закатай рукав, я должен убедиться, что у тебя нет метки». «Да пошел ты, откуда бы я, по-твоему, знал о Ридле? Вы хоть раз посвятили меня в свои планы? Включи логику. Зачем, по-твоему, мы прятали камень в замке под такой сомнительной охраной? Чтобы спрятать его от Ридла», — с сомнением произнесла Минерва. «Правильно, чтобы он его нашел», — хлопнул в ладоши Альбус. «Так, погодите, Малфой, ты, правда, хотел прийти на дуэль?» — высокомерно спросил Поттер. «Я, в отличие от некоторых, не на помойке рос. Если ты не забыл, я лорд, и если назначил кому-то дуэль или встречу, то остановить меня может только смерть, ну или крестный, что иногда одно и то же. Может, мы уже продолжим?» — первый раз подала голос Эйлин. «Может, мы это пропустим?» — в голос завопили преподаватели Хогвартса. «Нет уж», — с каким-то злорадством произнес Альбус. «Перси, мальчик мой, продолжай». «Альбус, ты скотина», — успела вставить сидевшая где-то в стороне Трелани. «Троэолы в подземелье. Троэолы, спешу вам сообщить, что наш директор – старый маразматик». С этими словами я ворвался в учительскую, открыв перед собой дверь ногой. «Северус, ты что орешь?» — как на сумасшедшего посмотрел на меня Альбус. «Представьте, что это разум Альбуса Дамблдора. Я нацепил какой-то носок на правую руку и сделал рукой собачку, а вот это, я проделал то же самое с другой рукой, сам Альбус Дамблдор, только без разума, который он отторгнул уже очень давно, вероятно, за ненадобностью». «Разум, троллы в подземелье, троллы, Альбус без разума. Старосты, отведите студентов ваших факультетов в гостиные. Разум, но, Альбус, гостиная Слизерина находится в подземельях, в которых где-то ползает тролль. Не лучше бы оставить учеников в большом зале, пока учителя будут разбираться с угрозой жизни детей?» Альбус без разума. «Разум, меня это не волнует, я сказал по гостиным, значит по гостиным. Разум, детишки Слизерина могут пострадать». Альбус без разума. «Да что с ними сделается, с ними же дядя Северус». Разум, но дядя Северус может не успеть. Альбус без разума. Разум, я уже сказал, что меня это не волнует, и вообще, исчезни. Разум, Альбус, может, мы с тобой воссоединимся, и будем жить как в старые добрые времена вместе, а то сдаешь ты без меня, Альбус. Может, хватит уже, я прекрасно понял причину твоих претензий, — раздраженно произнес Альбус. Я не подумал об этом. Так, может, ты все-таки воссоединишься со мной? Я помахал перед его носом правой рукой в носке. Я даже знаю того, кто тебе в этом поможет. Говорят, он отличный менталист. Северус, хватит уже. Здесь, между прочим, педсовет идет. Спасибо, что почтил нас своим присутствием. Я раздраженно сел на свое место рядом с Минервой, которая, закончив короткую речь, уткнулась в свои записи. Ту пробежку по Хогвартсу я не забуду никогда. Меня даже Иван так не гонял. Бегом вниз в подземелье. Пробег до гостиной Слизерина. Убедиться, что дети все там и тролля поблизости нет. Потом прочесать все подземелья и убедиться, что в подземельях тролля вообще нет. Потом забег через весь Хогвартс, чтобы проведать Пушка, по дороге выглядывая тролля. Навернуться с какой-то лестницы, порвав штаны и расцарапав ногу, запутавшись в этой проклятой мантии. Ненавижу мантии. Убедиться, что Пушка никто не беспокоил, и посидеть возле него пару минут, переводя дыхание. Пушок мне даже рану залезал, чтобы она не кровоточила. Потом, неожиданно вспомнив, что троллы все-таки где-то в замке, броситься на поиски и обнаружить его в женском туалете с палочкой в носу и, видимо, без сознания, рядом с ползающими вокруг Поттером и Уизли. Быстро найдя Минерву, пропустить ее вперед вместе с появившимся откуда-то Квиррелом. Обратив внимание, что Поттер разглядывает мою раненую ногу, еще больше ее открыть и выставить вперед. Вдруг он не успел ее рассмотреть, затем картинно закрыть окровавленную ногу мантией. С ними, оказывается, еще Грейнджер была, которая несла какую-то чушь. Плюнуть на это трио вместе с их деканом, пойти в подземелье успокаивать детей. Скажите мне, Минерва, этого вообще нормально? Че что с Северус ты так разговаривает с директором? Как-то отстранено спросил Квиррелу. Квиринус, вы за столько лет уже должны были привыкнуть, даже несмотря на то, что ваши посещения очень редко совпадают с посещениями нас профессором Снипом. Минерва, я не ослышался, в каком смысле много лет, он же всего здесь 2 месяца, встрепенулся я. Это сейчас была шутка, да, Северус, нам сейчас нужно было смеяться, нет, я недоуменно посмотрел на нее, вся злость куда-то моментально исчезла. Северус, профессор Квирреллу был принят на работу вместе с тобой в 1 год, правда, он в качестве преподавателя, а ты в качестве студента 1-го курса. Судя по ее виду, МакГонагалл тоже чего-то недопонимала. Минерва, ай-яй-яй, не обманывай меня, я его не помню, возмутился я. И что же он в таком случае преподавал? Северус, не пугай меня так, ты здоров? Взволнованно произнесла Минерва и даже протянула руку, чтобы потрогать мой лоб. Профессор Квирреллу до нынешнего года преподавал магловедение. Что он преподавал? Магловедение. Альбус, у тебя еще и такая хрень есть? Я некультурно ткнул пальцем в Квирреллу. Тебе что, одного прорицания мало? Я так понимаю, что ты все-таки упразднил этот предмет магловедение, раз Квиринус теперь ведет у нас защиту. Северус, а ты ничего не замечаешь нового в учительской? Недоверчиво спросил Альбус. Я обвел взглядом комнату. Альбус, ты повесил новые полки? Как-то неуверенно предположил я. Холодно, Северус, все больше и больше округлял глаза Альбус. Точно, у тебя новый бубенчик в бороде. Я помню, у тебя такого не было. Еще более неуверенно предположил я. Черити, милая, не переживай. Мы сами не знаем, когда Северус издевается, а когда нет, сказала Минерва, обращаясь куда-то в угол. Я пригляделся к этому углу и наконец-то заметил, что там, забившись за стоящий рядом шкаф и стараясь спрятаться еще больше, сидела довольно миленькая блондинка и как-то испуганно смотрела на меня. Я что, такой страшный? Не может быть, я знаю, что я нравлюсь женщинам. Ах да, на мне же иллюзия. Хотя даже это не спасает меня от старшекурсниц. Я обратился к Альбусу. Это кто такая? Ну, наконец-то заметил. Это наш новый преподаватель магловедения, которая преподает у нас уже 2 месяца, Северус. Я встал и, с легкостью подхватив свой стул, направился в сторону этой девушки. Она почему-то сжалась еще больше. У меня появилось чувство, что она думает, что я ее этим стулом бить собираюсь. Похоже, переборщил с созданием образа ужаса подземелий. Поставив рядом с ней стул, я протянул ей руку. Северус, ча Черити, профессор Снейп. Ну что вы, Черити, какой профессор Снейп? Северус, просто Северус. Элегантным движением откинув эту гребаную мантию, я опустился на стул. Слегка приобняв за плечи замершую девушку, приблизил лицо к ее уху и практически замурлыкал.